Блаженны кроткие. Земля. Это ж много раз было. Даша говорила, а он молчал. Тогда она отворачивалась к окну, точку ставила. Глаза б мои на тебя не глядели. В этот раз он вдруг ответил как будто стихами. «Послушайте, если из черной садовой земли вырастают цветы, значит, кто-то должен лечь в эту самую землю, должен сгнить, в чернозем превратиться, чтоб утро вырос цветок», — перевел дыхание и добавил. «Ведь правда?» «Неправда!» — крикнула Даша. «При чем тут я? Почему я должна всю жизнь свою на тебя тратить?» Владику не везло. Его отовсюду выгоняли или снижали зарплату. Он считал, что все нормально, потому что из ста пробивается один, а по-настоящему пробивается один из тысячи. Владик был совсем никчемный, но очень хороший. Вот и горе. Даже смотрела из окна и видела, как Владик попал под машину. Владик был сам виноват. Он выбежал на дорогу из-за автобуса. Перед этим он помахал ей рукой. Даша хмыкнула про себя. Вот, даже поссориться не может, но тоже помахал ему из окна. Даша дала показания. Выручила водителя, который сбил Владика. Владик был в коме уж полгода. Деньги кончались. Даша собралась продавать садовый участок с домиком, чтобы платить сиделкам. Было жалко, особенно почему-то землю. Прохладную, хорошо удобренную. Даша трогала землю ладонью и чуть не плакала. У нее был человек. Его звали Павлик. Он появился очень скоро, месяц через два после того случая. Они встречались по разным друзьям. Она не могла, чтобы они спали на их с Владиком постели, хотя всю жизнь мечтала Владику изменить. Вот так вот, бесстыдно, и потом нарочно не перестелить простынку, а сейчас вот не могла. Ее тошнило и кружилась голова. Сначала она подумала, что залетела от Павлика, и даже обрадовалась. Ребенок мог стать причиной перемены жизни, но оказалось, нет. Это было из-за Владика. Один раз она спросила врача, что он чувствует. «Ничего», — сказал врач, — «ну вот он ведь иногда стонет и вздыхает. Возможно, он чувствует тошноту и головокружение», — сказал врач. Вот и ее стошнило, скружило. Месяц, два, три. И вдруг среди ночи прошло. Она резко повернулась на бок. Обычно после этого приходилось лежать с закрытыми глазами, прижав подбородок к груди, не шевелясь, и головокружение отступало. Но сейчас все было легко и легко. И гладко. Она повернулась еще раз, потом села в кровать, потом навзничь упала на подушку, открыв глаза и глядя на люстру, которая хорошо видна была в свете уличного фонаря. И все, ура, порядок, ничего не кружится, никакой тошноты. Секунда молодой телесной радости выздоровела, и тут холодный пот прошиб ее, и сердце забилось редко и гулко, отдаваясь в ушах. Она поняла, что это значит, потому что ее тошнило. Голова у него кружилась вместе с бедным Владиком, и вот все кончилось. Даша встала, на кухне выпила воды на часах без 25. Заставила себя лечь в постель, знобила, бросила поверх одеяла плед, свернула с калачиком и неожиданно быстро уснула. Утром она поехала в больницу. Все в порядке», — сказал нянечка. «Туалетик сделали, лежит сухой, не беспокойтесь». Даша потрогала его горячую ладонь, погладила, сжала. Он не ответил. Он дышал, запрокинув голову, рот был широко открыт. «Жив!» — подумала Даша. «Слава Богу! Как я рада! Я рада, рада, рада, рада, рада!» — повторила она, выйдя на улицу. У входа в метро остановилась купить 7 дней, уронила бумажную десятку, нагнулась с опаской, но голова больше не кружилась. Это хорошо.